Приглашаем вас в школьный радиотеатр. Слушайте радиоспектакль по книге шведского писателя Ульфа Старка «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» Был вечер. Мы качались с моим другом Берой на самодельных качелях. Ты что тормозишь? Голова закружилась? Не, мне пора. Я иду в гости к дедушке. У него сегодня день рождения. И что ты там будешь делать? Там меня угостят тортом, а еще мне дадут 5 крон. Тебе что, всегда дают по 5 крон на дедушкин день рождения? Ага. Да и вообще всякий раз, когда я прихожу к нему в гости. Ну и ну. А он у тебя добряк. Ага. А я подарю ему большую сигару. Вот бы у меня был дедушка. Чем они вообще занимаются, дедушки? Ну, приглашают в гости, угощают кофе, еще едят свиные ножки. Шутишь? Да нет, точно. Заливное из свиных ножек их любимая еда. А иногда они берут внуков на озеро порыбачить. Ну почему у меня нет дедушки? Вот уж не знаю. Зато могу показать тебе одно место, где их видимо-невидимо. Там себе и выберешь. Где? Завтра покажу. Ну, мне пора домой. Надо еще надеть белую рубашку, причесаться. Я так быстро спрыгнул с качелей, что доска отскочила и ударила Берна. И на следующий день, когда мы с ним встретились, на подбородке у него красовался чистый пластырь. В руке он сжимал рыжую ромашку, которую сорвал в саду Густавсона. Ну что, нормально я выгляжу? Нормально. Пошли выбирать дедушку. Пошли. Мы прошли мимо булочной, откуда пахло свежим хлебом, мимо рощи, где чирикали птицы, миновали часовню и, наконец, пришли. Здесь? Угу. Дом для престарелых. Престарелых. Тут полным-полно стариков. Открывай любую дверь и выбирай себе дедушку. Какой темный коридор. Картины не разглядеть. Ты не картину выбирать пришел. Давай в эту дверь заглянем, раз она приоткрыта. О, вполне подходящий дедушка. В брюках на подтяжках. Пасьянс раскладывает. Да. Но кажется, я передумал. Не глупи. Зайди и поздоровайся. Здрасте. Любите ли вы свиные ножки? Что такое? Ем ли я свиные ножки? Угу. Да нет, я играю в карты сам с собой. А вы кто такие? Меня зовут Бера. Я пришел вас навестить. Ну, очень мило. Заходите, пожалуйста. Вот, цветок принес. Это тебе, дедушка. Как ты сказал? Я твой дедушка? Да. Вот я пришел. Раньше не мог. Ну и вырос же ты. А сколько же тебе лет? 7. Ну и ну. А я сижу один-одиноженек. А тут ты являешься. Ага. А у тебя тоже пластырь на подбородке. А, порезался, когда брился. А это кто с тобой? Еще один внучок? Да нет, это Ульф. У него уже есть дедушка. Здрасте. Нильс. Меня зовут Нильс. Давай твою руку. Вот так. Вот. Ну, вот это моя комната. Часы. Золотые? Золотые. А это чучело птицы. Да, а это лось. Ну, я его еще не закончил вырезать из дерева. Ага. Все, пожалуй. А это фотография тетеньки в шляпе? Да, фотография. Больше ничего нет. Очень интересно. Ну, что теперь будем делать? У нас тут не очень-то разгуляешься. А дедушка Ульфа всегда угощает его кофе. О, прекрасная идея. Я только шляпу возьму. Пойдем в нашу столовую. Ну вот, кофе, вот булочки. Спасибо, дедушка. Давай я тебе на стол поставлю. Посмотрите. Угу. Вот, это мой внук. Его зовут Бертель. Он подарил мне цветок. Ой, молодец. Дай-ка мне получше тебя рассмотреть. Да, мальчик вылитый. Ты, Нильс. Ага, у нас у обоих пластыри на подбородке. Ах ты, малыш. Забавный, милый да, какой. Вот это мой внучек. Вот, нечего его тискать, Тора. Слезай, Бера. Ну, быстро же вы с булочками расправились. Нам пора идти. До свидания, дедушка. Было здорово. Да, да, приятно, когда тебя до свидания. Ой, совсем забыл. Что? Когда навещаешь дедушку, тебе обычно дарят на прощание монетку другую. Дедушка Ульфа всегда так поступает. И сколько же ему дарит? Ну, это обычно 2 кроны, а в особых случаях даже 5. Ну, значит, за сегодня полагается 5. Бера был очень доволен своим новым дедушкой. Всю дорогу домой он подбрасывал в воздух полученную монетку. На следующий день он снова решил навестить Нильса. Даже дождь его не остановил. Дай я вытру тебя полотенцем. Да не беда, у меня только волосы намокли. А я уж думал, ты мне просто приснился. Давай я тебя ущипну за ногу, тогда ты поймешь, что я настоящий. Правда настоящий. Чем бы нам заняться, дедушка? Ну, в дождь хорошо играть в карты. Слышите, как в стекло барабанит? Слышим. Только я в карты не хочу. А что это за тетенька в шляпе на фотографии? Угу. Она была моей женой. Хотите кофе? Не знаю. Не особенно охота. А вот дедушка Ульфа ходит с ним рыбачить на озеро. Вот как? А я вот не могу с тобой пойти. Почему? А мне нельзя уходить далеко. Не потеряться могу. Да не знаю я, где это озеро. Да не беда. Все равно ловится одна мелочь. Пожалуй, булочки лучше. Ну тогда пошли пить кофе. Жаль, что ничего не вышло с рыбалкой. Ну да я что-нибудь придумаю. Что? Ну поживем и видим. На придумывание Нильсу понадобилась не одна неделя. Как-то раз мы пришли к нему, а он стоит посреди комнаты в пальто. Ну что ж, ого. Молодые люди, пора нам подышать свежим воздухом. Дедушка, давай я тебе зашнурую ботинки. А я понесу вашу сумку. А куда мы пойдем? В парк. Какое солнце. А я и забыл, как прекрасен мир. Что? Слышите, птицы? Ага. Чувствуете? Аромат. Еще бы. Никогда, ребятки, об этом не забывайте. О чем? Давайте-ка присядем на скамью. А я с этой стороны от дедушки. А я с этой. Давайте мне сумку. Смотрите. Нож с красной рукояткой. Леска. Да. Веревка. Ножницы. Иголка. Нитки. А это что? Шаль. Какая блестящая. И с розами. Когда-то я подарил эту шаль жене. Потрогайте, какая нежная ткань. Мягкая. А легкая какая. Настоящий шелк. Да. Замечательная ткань. Самая подходящая для воздушных змеев. Мы что, будем делать воздушного змея? Да, сделаем. Каркас из веток обтянем шелком. И как следует все пришьем. Вот. Я буду держать. Да, держи. Я держать буду. А я ножницами нитки отрезать? Так. Так. Вот бы мне научиться свистеть. А что это за песенку вы насвистываете, а? Это она называется «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна». Мою жену звали Йоханна. У нее были рыжие волосы, синяя шляпка. А из чего мы змею хвост делаем? Об этом-то я не подумал. Наль, а пожалуй, вот это подойдет. Дедушка, это же твой галстук. Из него выйдет отличный хвост. Ни у кого еще не было такого великолепного змея. Жаль только, что запустить мы его не смогли, ветра не было. Сколько мы не бегали с ним, сколько не подбрасывали. Ничего не вышло. Не беда. В другой раз обязательно взлетит. А теперь мне пора возвращаться. Чего-то я устал. Он взял сумку и побрел, не разбирая дороги.